Это были бандиты Санько и Кишков. Видал? Санько торжествующе посмотрел на сообщника. Так и вышло, как я говорил. А теперь какие меры принимать? Ништяк, лениво протянул Кишков. Не нашего ума дело. Штихель придумает. Бандиты ушли. Ярцев, импозантный, усы с щеточкой, в безукоризненно выглаженном белом костюме, встретил гостей радушно. «Со мной уже беседовали». Он усадил Миронова и Смирнова на диван. «Ну, если необходимо еще...» Он развел руками, давая понять, что надо, значит, надо. «Красиво у вас!» Смирнов восхищенно закрутил головой. «Сами собирали?» «Картины сам. А фарфор и стекло — это наследство. Тетушки, дядюшки. Чем могу?» «А гравюры?» — спросил Миронов. «Вот это, с рыцарем. Просто роскошное. А это отцовское наследство. Отцу они перешли от деда и так далее. Так что же вас привело ко мне, молодые люди?» «В прошлый раз мне так ничего и не объяснили». «Мы объясним». На обратном пути доктора Султанова убили бандиты. Деньги они похитили. Вот так. Ярцев встал, трясущимися руками наполнил стакан водой и жадно выпил. Посмотрел на Миронова мутными глазами. Какой ужас. Я немедленно заведу собаку. Я здесь совершенно один. У вас нет городской квартиры? Это ведь зимняя дача. Закон запрещает иметь то и другое одновременно. А к закону, молодой человек, лично я всегда относился с уважением. Понятно, кивнул Смирнов. Значит, при передаче денег Султанову никто не присутствовал. Исключено. Категорически. Ярцев испуганно посмотрел на оперативников. Вы что же подозреваете, что кто-то видел и выследил Султанова? Это обычный вопрос. «Не придавайте ему слишком большого значения», — улыбнулся Миронов. «До свидания». С каждым разом все труднее и труднее было Коле выслушивать доклады своих подчиненных. Все чаще и чаще ловил он себя на мысли, что хочет снять трубку телефона, позвонить в министерство и попросить, чтобы его отстранили от этого дела. Собственно, по правилам, так и должно было быть с самого начала. Закон отводил здесь Коле роль незначительного свидетеля, не больше. Но его безупречная репутация, уникальный опыт исключали какое бы то ни было вмешательство начальства. Только в одном единственном случае это могло произойти, в случае личной просьбы о передаче дела другому лицу. Коля понимал это и теперь уже в который раз снял трубку прямой связи с руководством МВД. Снял и снова положил на рычаг. «Нет», — подумал он, — «это малодушие, трусость. Разве я сомневаюсь хотя бы чуть-чуть в своей объективности, честности, профессиональном умении? Если я не обратился с рапортом сразу, теперь я не должен этого делать. Была бы жива Маша, она бы мне не посоветовала». Пришли Миронов и Смирнов. Следом за ними Виктор и Олег. Коля усадил их в кресло и начал молча ходить по кабинету. «Гложет меня одна мысль», — вдруг сказал Миронов. «Я от нее, можно сказать, одурел. Ну, поделись, может, легче станет». «Как говорит подполковник Желтых, харибили аудиту. Страшно слышать», — улыбнулся Виктор. «У тебя такой тон». «Коллекции похожие у Панайотова и Ярцева. Вы мне верите? У меня чутье искусствоведа». «Ты что же считаешь, что Ярцев причастен?» — спросил Олег. «Не знаю», — пожал плечами Миронов. «Гравюра там у него одна висит с рыцарем». «Ладно, я лучше помолчу, потому что все мои предположения из области мистики. Проверить надо». «Сколько дней тебе потребуется?» — спросил Коля. «День-два». «Добро. Мы тебе верим. На слово верим. Проверяй». «Вообще-то у нас уголовный розыск, а не клуб писателей», — язвительно вставил Олег. «Что за тайны?» «Не хочу, чтобы мои слова звучали дурацким домыслом», — сухо отрезал Миронов. «Прошу меня простить». «Я проверил уголовное дело фальшивомонетчиков Самариных», — сказал Виктор. просмотрел в архиве и наше параллельное дело.